Что случилось? Я туго соображал. Держи. Мария буквально вложила мне в руку большую кружку узвара. Не пиво, конечно, но сейчас такой напиток – спасение. Тем более из шиповника. Я выпил залпом. Там посыльный от твоего англичанина. Сообщила мне причину побудки сестра. Бегу. Я выдохнул. Налей еще, пожалуйста. Сестра вышла. Я быстро оделся. Вышел во двор. Посыльный был на взводе. Еле вас нашел. Выдохнул он с облегчением. Что за пожар? Петр Великий прибывает. Не в моем состоянии было оценить и переварить такое сообщение. Я с недоумением воззрился на посыльного. Тот, видимо, осознал, что нужна более подробная и доходчивая информация. Пароход Петр Великий, начал он разжевывать. Мистер Спенсер уже на причале. Ждет вас. Я должен вас сопроводить. Сестра, стоявшая рядом со второй кружкой узвара, чуть не запричитала. Как сейчас? Быстро сунул ей сотенную. Купи хозяевам 2 пуда сахара. Наипервейший подарок Ване выйдет. Пошутил, припомнив его любимое словечко. Что случилось? А это уже вышли во двор и капитан, и Эльбида, и Варвара. Косте нужно сейчас же уезжать, сообщила Мария. Как сейчас? Реакция была естественной. А поесть, а здоровье поправить, хитро добавил Ваня. На него зацикали. Дорогие мои, некогда. На пароходе покормит. Я уже обнимал и расцеловывал всех подряд. Спасибо вам за все. Не скучайте. Я скоро обратно. Подошел к посыльному. Можем идти. Не успел я сделать и пары шагов, как меня окликнула сестра. Брат мой, я остановился, указав посыльному, что он может идти, я нагоню. Сестра подбежала, обняла меня. Я не хотела тебе говорить, шептала взволнованно на ухо. Но, говори уже, сестра, не томи. Мне кажется, я уверена, сестра, когда мы выезжали из Одессы, я видела в карантинном городке Умутагу. Наконец, выдала сестра, вот, что такое взорвать бомбу, учись. Пришло мне в голову сначала. Потом, как ни странно, я испытал облегчение. Мне, наконец, стала понятна причина задумчивости сестры в последние дни. Той задумчивости, которая меня беспокоила и которую я списывал на то, что сестре все не по душе. Значит, я практически ликовал про себя. Сестра не врала мне, когда говорила, что здесь ей нравится. Ура! Я посмотрел на сестру. Она была насторожена, ожидая моей реакции. Дорогая, я поцеловал ее. Как советует Эльбида, успокойся, мы все решим, когда я вернусь. Наверное, тебе показалось. Сестра уверенно качнула головой из стороны в сторону. Хорошо, не показалось. Все равно успокойся, мы все решим. А теперь, извини, надо бежать. Я повернулся и бросился нагонять посыльного. Умутага, Умутага, Умутага. Ритмом поезда отзывалось в голове. Один старая водка не имеет ничего общего с горькой настойкой Старка, которую производили в СССР. Нечто близкое к этому продукту производится в Познани, в Польше. 2 при Николае и право носить усы имели только военные, включая отставников. Если офицер переходил на гражданскую службу, усы ему не полагались. 3 албанцев называли в России арнаутами. Но, по непонятной причине, корсаров греков называли также. Это впоследствии породило множество споров, кто же были по национальности балаклавцы. Глава 15. Круиз к берегам Кавказа. Пароход Петр Великий английской постройки прибыл из Одессы для участия в круизе с забитым углем трюмом. Он не особо отличался от уже знакомой мне Невы, ни размерами, ни количеством кают. Мне теперь полагалось место во втором классе, малоудобное, полусидячее. Я рассчитывал, наплевав на повышение своего статуса, снова спать на палубе. Тем более, что погода была прекрасной. Такое же место внизу досталось Спенсеру. Его изгнали с корвета, на котором теперь размещались Воронцов со своей свитой. Сам пароход был изрядно набит пассажирами, чиновниками канцелярии наместника, напросившимися в круиз гостями из числа дворян, представлявшихся натуралистами, и даже художниками, которые мечтали о великолепной натуре Кавказских берегов. Впрочем, Эдмонд не унывал и не роптал. Его воодушевляли предстоящие поездка и разговоры со знающими людьми. Для этого в дневное время на палубе пассажиров первого класса были созданы все условия. Часть перегородок была убрана, и в кормовой части появились 2 зала для игры в карты и библиотека. Предполагалось, что хотя бы кто-то из гостей будет предаваться не праздному безделью, но научной работе. Познакомив меня с английским консулом Имсом, Эдмонд увлеченно принялся рассказывать нам об аудиенции у наместника на Воросси. Я поражаюсь энергией этого человека, его увлеченностью Крымом, его желанием все тут переустроить. Стоило мне представиться, он тут же сам предложил мне участие в походе. Его волнует образ Крыма, о котором я поведаю своим читателям в моей будущей книге. Он процитировал мне слова русского поэта Сумарокова о том, что здесь, в Тавриде, путешественник найдет Италию со Швейцарией, вместе взятые. «Понравился ли вам дом графа в Марсанде?» – спросил консул, имея в виду, видимо, Массандру. «Парк великолепен, сэр, как и окружающая природа. Какое величие, какие красоты и виды вокруг, какой упоительный воздух. А сам дом скромен, хоть и не без изяществ. Наместнику он явно мал, но для меня место нашлось. Недаром Воронцов затеял строительство роскошного дворца в Алупке. Я намерен его осмотреть по возвращении. Сигнал к отплытию, джентльмены». Консул указал на взметнувшиеся на рейх флаги. Громыхнули пушки. Поход начался. Все вокруг были охвачены волнением, как обычно бывает в начале любого путешествия. Но я не разделял общих восторгов. У меня не шли из головы слова Марии об Умутаге. Ну, не могла Мария с борта корвета разглядеть лица гулявших в карантинном городке. Слишком далеко. Ей видится то, чего не может быть. Просто она тоскует по мужу и волнуется за Яни. А что, если она права? Не думаю, что турок может рассчитывать на благополучный для него исход поисков жены с сыном в Ялте. Балаклавцы его на ножи поставят, что тоже не вариант. Ни к чему ребенку видеть смерть отца. Травма на всю жизнь. И даже если не увидит, разговоров достаточно, чтобы повредить его психику. Будет кто-то о таком сейчас думать, к детям явно отношение попроще. Никаких детских психологов или разговоров о детском насилии. Суровая школа жизни. Когда дети мрут, как мухи, от антисанитарии и болезней, которые никто не лечит, как надо. Когда нет педиатров и нужных лекарств, разве будет кто-то заморачиваться вопросами психологических травм у ребенка? Лучше бы Марии все померещилось. Так будет лучше для всех. Отчего у тебя такой озабоченный вид? Поинтересовался Эдмонд. Подходим к Феодосии. Древний греческий город. Генуэзская Каффа. Античные древности ждут нас. Я не стал указывать Эдмонду, что восхищавшая его Каффа была самым ненавистным городом для многих в Средневековье. Главный центр работорговли, куда крымские татары везли тысячи пленников из Речи Посполитой и Московского царства, а черкесы из Грузии. Здесь каждый камень палит слезами и кровью, а стены помнят крики и рыдания. Воронцова встречали торжественно. Орудийные залпы, выстроившиеся войска с губернатором Крыма Казначеевым во главе и толпы восторженных граждан. Было видно, что наместника явно любили в народе. Поплыли дальше. Наш путь лежал в Керчь. Стоило корвету покинуть порт, как стих ветер, паруса бессильно поникли, несмотря на суету матросов на рейх и заполошные свистки боцманов. Было принято решение, что пароход возьмет корабль на буксир. Стали заводить канат. Мы стояли на баке под тентом и наблюдали за деловито снующими шлюпками. Какое унижение для моего друга путятина, улыбнулся Эдмонд. Силы природы насмехаются над трехмачтовым великаном. Эти парусники так ненадежны, начались разговоры в толпе пассажиров. Как же прав наш граф, решивший устроить пароходную навигацию в Черном море. Не скажите, первые рейсы пароходов доставили кучу неприятностей. То поломки, то пожар. Эта новомодная техника постоянно выходит из строя. Сколько рейсов сделал Одесса? 2. И все же вы не можете отрицать, разошился не на шутку какой-то господин в мундире чиновника и с орденом на груди, что имеем ныне регулярное сообщение между Одессой, Евпаторией, Ялтой и Керчью. Какая выгода торговли, связать Азовское море с нашими черноморскими портами? Я обратил внимание, что пароход слишком близко отнесло волной к корвету. Канат провис, погрузившись в воду. Петр Великий стал постепенно набирать ход. Буксирный трос резко вылетел из воды и зазвенел. «Осторожно, Эдмонд!» Я бросился к Спенсеру в тот момент, когда над морем раздался словно пистолетный выстрел. Лопнувший трос, как кнутом, врезал по группе пассажиров, перерубив стойки тента. Я успел отдернуть Эдмонда. Мы повалились на палубу, не пострадав. Основной удар достался Ямсу. С залитым кровью лицом он рухнул рядом с нами. Нескольким пассажирам тоже досталось. «В чем дело?» – Коста гневно закричал Спенсер, но тут же сориентировался. Рассеченная голова консула лучше всего свидетельствовала об участи, которая ждала моего товарища. «Не приди я вовремя на помощь, вы снова спасли меня», – констатировал очевидный Спенсер, не забывавший об общественной дистанции на людях даже в столь трагических обстоятельствах. Это святой долг любого кунака. Улыбнулся я, напомнив Спенсеру о его же словах. Спенсер оглянулся и, решившись, крепко меня обнял. Я не забуду, Коста. Теперь давайте поможем бедняге Ямсу. Боюсь, он надолго выбыл из строя. Это несколько меняет мои планы. Приключившийся инцидент не помешал Спенсеру принять участие в банкете, который устраивали в честь наместника официальные лица Керчи. Мы притащились в порт на буксире, делая не более 5 узлов в час. Меня никто не приглашал, да и я не рвался. Все эти церемонии были не по мне. Еще схвачу не ту вилку или выпью не вовремя. Не грусти, Коста. Напутствовал меня Спенсер на прощание. В этих банкетах нет ничего вдохновляющего. Лишь изжога на утро. Я не грустил, я параноил. Из головы не шел лопнувший канат. Неужто это проделки Девитта? Подумал я, махнув рукой Спенсеру на прощание. «Господин Варвакис», меня окликнул молодцеватый мичман, «от лица офицеров нашей маленькой эскадры разрешите вас поблагодарить за спасение пассажира. Обер-офицерский состав Петра Великого и Ифигения имеет честь пригласить вас на торжественный ужин». Тут он улыбнулся и полностью переменил тон. «Старшие офицеры съехали на берег, кают-компания корвета, в полном нашем распоряжении. Можем гульнуть. Отчего ж не гульнуть? Теперь и я в вашем распоряжении». Вернувшаяся с берега шлюпка, за рулем которой сидел юный гардемарин, без промедлений доставила нас на военный корабль. Я предвкушал посещение святая святых, места, где во время похода предавались отдыху сливки крымского общества. Кают-компания не поразила. Быть может, на больших кораблях, типа фрегата, путятин мог устроиться с большей роскошью, но на корвете все было скромно, а из-за собравшихся на ужин мичманов и лейтенантов, даже тесновато. Стол уже был накрыт, батарея бутылок внушала. Треуголки с киверным гербом были сняты, а месте службы можно было судить исключительно по золотым пуговицам на мундирах. У артиллеристов, по якорю с перекрещенными пушками, у инженера, по якорю с перекрещенными топорами. У остальных, включая штурмана, пуговицы были просто с якорями, без прочей вычурности. Меня окружали молодые смешливые лица, обветренные, загорелые и полные неиссякаемой энергии. Все наперебой требовали непременно выпить старой водки. Дежурный старший офицер навел, было, порядок, всех усадив и произнеся первый тост. Потом решил молодежи не мешать и удалился. Возможно, он не желал ее объедать. Младшие офицеры питались в складчину, скидываясь столовыми деньгами. Тут же посыпались вопросы, перебиваемые возгласами. Горячая кровь флотской молодежи требовала выхода. Вино и водки лились рекой, если честно, скорее тонким ручейком, хотя тостов было немало. Рюмки обновлялись не так часто, как можно было бы ожидать от моряков. «Господин Варвакис», — вклинился в возникшую паузу веснушчатый мичман, откликавшийся на смешное имя Смарагд Петрович. «Правду говорят, что вы второй раз мистера Спенсера спасаете. Боже, ну и деревня — это светское общество и морское собрание. Ничто не остается тайным. Пришлось удовлетворить интерес бравых офицеров. Наверное, и вам, господа, довелось принять участие в жарком деле. Да какое там жаркое. Так, контрабандистов топим или жжем. Бывает, десантируемся, чтоб с черкесом схлестнуться. А лучше всего бриг захватить. Призовые деньги лишними не бывают. А если работорговец попадется, тут офицеры резко посуровили. Таких топим без жалости прямо в открытом море. Свидетелей не оставляем. Знали бы вы, что творят эти мерзавцы. Коль прихватим на горячем и пустимся в погоню, могут рабов за борт покидать, обмотав цепями. Сколько раз довелось эту жуткую картину наблюдать. Чтобы вернуть компании прежнее настроение, решился на тост, на лучший тост всех моряков, что выдал своим офицерам повелитель морей, капитан Адри. Давайте выпьем за наших жен и любовниц, чтоб они не встречались. Дружный хохот и звон бокалов были мне наградой. Разговор, как и следовало ожидать, мигом свернул на невинные волокитства и пошлые учтивости. Барышень моряки называли исключительно розанчиками. Далее, по классике, появилась гитара, к моему удивлению, шестиструнная. Завели вот итальянку на флоте после синявинских походов, пояснил Смарагд Петрович и, смущаясь, добавил, балуюсь на досуге поэтическими безделицами, желаю на музыку переложить, для общей пользы, так сказать. Струны звучали вовсе не жалобно, а более чем бодро. Моряки запели. Как же мне хотелось исполнить что-то из моего неизвестного в этом времени репертуара, тех же Любес их фирменный там, за туманами. Но гитаре был не обучен и слов всех не помнил. Пришлось слушать романсы. Когда славно напевшиеся офицеры завели непонятные разговоры типа «его пора списать в ластовый экипаж», понял, что пора откланяться. Провожали меня шумно, насвистывая прицепившуюся мелодию Расторгуева, поднялся на борт парохода. Спенсер уже вернулся и жаждал поделиться со мной своими впечатлениями. Больше всего его поразил русский квас. Он огорошил меня сообщением, что название этого напитка в Англии известно и даже упомянуто в стихотворении. «Квас и поэзия? Оригинально». Я рассмеялся. «Не веришь?» Разошился не на шутку Эдмонд и выдал мне три строчки некоего Джорджа Тубервиля, где звучали слова про «Тхианец Аллет Куас». «Завтра нас ждет Черкесия», — воскликнул англичанин как-то виловато. Я ждал от него большей экспрессии. Все ж таки он так ждал этого момента. «Эдмонд, поясни, сделай милость. Вот ты все говоришь. Черкесия, Черкесия. А что это значит в географическом смысле?» «Сложный вопрос, старина. Под Черкесией разное понимается. И все области перед стеной Кавказа. И только западная часть. Если следовать ученой манере, правильно было бы обозначить так. Нас ждет западная Черкесия. Если мою книгу удастся довести до конца, я буду использовать именно такой термин. Это самая загадочная западная Черкесия, как по мне, так Краснодарский край, нас встретила туманами. Лишь у самого входа в порт Анапы солнцу удалось их прогнать, и горы вдали предстали перед нами во всей своей темной красе. Отлогий берег, устье Кубани, изрешеченные ядрами и пулями каменные бастионы старой турецкой крепости были более живописны, как отметил Эдмонд. Вокруг него началось странное шевеление и перешептывание. Бросая в его сторону косые взгляды, пассажиры завели разговор о некоем английском офицере, который, якобы, руководит действиями черкесов против русских. «Что за нелепица?» – возмущался Спенсер. «Какие англичане на Кавказе? Да чего эти русские странные? То они верят вздорным слухам, то поголовно впадают в суеверие, объявляя наш круиз проклятым из-за вчерашнего инцидента с Йимсом и пострадавшими из-за пушечного салюта в Одессе». Его негодование еще больше усилилось, когда ему объявили, что на берег он не сойдет. Он стоял у борта, вглядываясь в недоступную ему страну, подсвеченную рассветным солнцем, и ругаясь сквозь зубы. Оставшаяся часть пассажиров обсуждала Черкесию и перечисляла опасности, поджидавшие путешественников на каждом шагу. Я переводил эти разговоры, не понимая, замешан тут Дэвид или нет. Казалось, все вокруг задались целью отговорить Спенсера от проникновения далее береговой линии. Мне же генерал заявил, что ему нет дела до возможной нелегальной поездки Эдмонда на Кавказ. Очень странно. Очередная чушь, шипел сердито Эдмонд. Датский консул Де Мариньи 10 лет назад спокойно здесь торговал и искал древности. Ага, смотрите, смотрите. Он указал рукой на берег. Там Воронцов в генеральском мундире и без свиты вел беседу с каким-то черкесом, не обращая внимания на его спутника. Тот держал в руке пистолет. Какая отвага, заговорили кругом. Спенсер разглядывал черкеса в подзорную трубу, комментируя вслух. Он похож скорее на татарина, но одет, как и все горцы. Его фигуре позавидовали бы лучшие красавицы Лондона. Какая гордая осанка, какая тонкая, но мужественная фигура. Он сунул трубу мне в руки и отправился в библиотеку. У него не было сил смотреть на такую близкую, но недостижимую мечту. Обиженный на весь свет Эдмонд не вышел на палубу, даже когда мини-эскадра выдвинулась к новой точке в 10 утра. Он оставался в библиотеке до сумерек, пока его не прогнали. Пришло время устанавливать переборки для устройства спальных мест. Мы подходили к Суджуккале. Чтоб хоть как-то поднять настроение моему кунаку, я попытался объяснить ему, что Суджук – это колбаса, и название старинной турецкой крепости можно перевести, как крепость-колбаса или колбасная крепость. Кажется, он мне не поверил, хотя о руинах старых укреплений читал в отчетах путешественников. Рейд Цимисской бухты был заполнен кораблями. Фрегат «Штандарт», «Люгер Геленджик», пароход «Метеор», шлюп «Диана», транспортники «Бук» и «Ланжерен». Весь отряд Черноморского флота у Абхазских берегов собрался приветствовать наместника, объяснил нам знакомый мне по вчерашнему ужину мичман. Мы переглянулись в недоумении. Флаг контр-адмирала Потаняти, командующего отрядом, добавил младший офицер со значением. На берегу виднелся военный лагерь с строящимися укреплениями. Стоило Ифигении бросить якорь, как раздались салюты с земли и с кораблей. Мы прибыли на встречу с теми, кто сражался с черкесами на суше и на море. В первую очередь, с генералом Вильяминовым и его штабом. Пока шла погрузка свиты Воронцова на баркасы, Эдмонд грустно смотрел на пустошь у кромки моря и на разрушенный черкесский аул, куда исчез тот сверкающий лагерь, радостная толпа красивых юношей, с которыми я ранее провел время. Печально вздохнул он. Я удивленно на него уставился. Вы бывали здесь раньше, не придавая значения моим словам. На меня иногда находит. Пойдем собираться. На этот раз меня на борту не оставит. Мы переехали на берег. Море было спокойным, а на земле все бурлило. Толпа разряженных в разные мундиры офицеров радостно приветствовала прибывавших, смешивалась с ними, обменивалась новостями и искала знакомых и родственников. Громко играла музыка. Неподалеку догорал черкесский аул. К нам подошел корнет в форме лейб-гвардии гусарского полка. Я пристально в него вгляделся. Неужели Лермонтов, наш храбрый Михаил Юрьевич? Кажется, он бывал в этих местах один. Нет, совсем не похож. Какой-то напыщенный хлыщ вовсе не боевого вида. Почему столь велико разнообразие военной формы? Спросил заинтригованный Спенсер после обмена приветствиями. Сюда едут лучшие сыны Отечества, желающие обрести славу и послужить отчизне. Напыщенно ответил корнет на голубом глазу. Ага-ага, за пьянку, дуэли и прочие непотребства вас сюда отправляют, подумал я, но не возражать, не намекать об этом пикантном моменте не стал. А кто эти люди в черкесских нарядах? Вам скажут, что такова мода среди офицеров. Не верьте. Просто черкесы наловчились выбивать из своих длинных ружей тех, кто носит золотые эполеты. Вот и стали те, кто послабее духом, маскироваться. Вам уже довелось участвовать в сражениях в лесах и ущельях, решил я уточнить. Я служу при штабе, гордо ответил корнет, будто это все объясняло. Вас ждут у войлочной кибитки, где устроили ставку генерала Вильяминова, командира правого крыла отдельного кавказского корпуса. Вот же крыса штабная, подумал я, шагая вслед корнету. Мы шли через настоящий военный бивуак. Одни солдаты играли в карты на барабанах. Другие просто сидели на земле с отрешенными лицами. Кто-то ужинал, кто-то пел. Один удалец отплясывал барыню под свисты хлопки товарищей. Спенсер брезгливо морщился, но смотрел внимательно, не упуская мелочей. «Коста, у меня к тебе поручение», — сказал он негромко. «Здесь, в лагере, должны быть черноморские казаки. Присядь к их костру, поговори о жизни в станицах, поинтересуйся их настроениями». Я пожал плечами. «Попробую, мистер Спенсер». Он посмотрел на меня сукоризно и последовал за корнетом, ничего больше не сказав. Я стал выглядывать казаков. Уже почти стемнело. В лагере загорались костры. Один веселый унтер-офицер сунул в огонь срубленное в саду около разоренного аула молодое деревце с увядшими листьями. Поток искр взвивался в воздух, словно праздничная иллюминация. Я нашел одну группу воинов, наряженных в синие черкесские папахи с красным верхов. Красные же погоны мне подсказали, что это именно те, кто мне нужны. «Привет, братишки, как служится в казаках?» – спросил я. «К костру пустите передохнуть, линейцы мы», – ответил седоусый воин, поправляя шашку на коленях. «Садись, коль есть нужда, в ногах правды нет, благодарствую». Я устроился, как и все, на бревнах, сложенных квадратом вокруг костра. «Откуда сам будешь, господин хороший?» Спросил меня все тот же казак, с корабля, с наместником прибыл, исчерпывающе ответил я, все замолчали, о чем говорить с казаками я не понимал, ляпнуть что-то по глупости или незнанию было проще простого, а за расспросы можно было и по шапке получить, а ну-ка, ребята, подвиньтесь, рядом уселся офицер, судя по эполетам на казачьей форме, он наклонился ко мне и тихо произнес, приветствую соратного товарища, 1М.Ю. Лермонтов посетит Суджукали в следующем, 1837, году. Его друг, будущий покоритель Кавказа К.Н. А.И. Баритинский, мог бы принять участие во встрече со свитой Воронцова, если бы не был зимой тяжело ранен. Оба были высланы из Петербурга на Кавказ за многочисленные проказы. Глава 16. В чем правда, соратный товарищ? Небритое лицо поворотилось ко мне. Я смог рассмотреть его в подробностях. Ничего выдающегося. Обычное русское лицо, каких тысячи. Среди кабардинцев такой типаж тоже часто встречался. Я мог бы спутать и принять офицера за кавказца. Хотя бы из-за его манеры держаться, носить чекмень, трогать газыри на груди или помахивать носком мягкого сапога без каблука, разминая натруженный сустав. Но чистая русская речь выдавала его с головой. Мои предосторожности, которыми я себя окружил, извиняет предстоящая миссия, ваша и моя. Я, Федор Федорович Тарнау. Вы, Варакис. Варвакис, поправил я его, Коста, или Константин. Прошу прощения за оговорку. Конечно, Варвакис, улыбнулся он. Слыхали обо мне, знакомая фамилия. Где-то слышал, передразнил меня седоусый казак. Тарнау каждая собака на Кавказе знает. Иди-ка ты, Степушка, погуляй. И товарищей своих захвати. С мягкой улыбкой прервал казака офицер. Мы тут пошепчемся немножко. Казак спорить не стал. Наоборот, мягко поднялся, а не вскочил. Потянул за рукав своего соседа и, не отдавая чести, негромко ответил по уставу. «Слушаюсь, ваше благородие». Чувствовалась у казака выучка разведчика. И в его манере отвечать, и в поведении. «Тарнау, как я мог забыть, тот самый, а это, выходит, его команда, или те, кто в нее желал бы попасть, вы, тот офицер, что в прошлом году к черкесам проник и проехал по вражеским аулам, не спросил, а констатировал я, было дело, не стал отпираться офицер, нисколько не хвалясь, и в этом собираюсь, видите, даже бороду отращиваю, маскировка, я смотрел на этого бесстрашного человека, поражаясь его спокойствию и обыкновенности, ну, проник за стену Кавказа, ну, прогулялся по вражьим тылам, подумаешь, дело». Так, наверное, будут себя вести его потомки, шалившие на коммуникациях немцев. Мост взорвали, ничего особенного, работа такая. Какой разительный контраст с щеголем из штаба. Зачем же вам снова ехать, коль ваше имя на слуху? Имя, не портрет, рассмеялся тихо Тарнау. Бог не выдаст, свинья не съест, а причина есть, и более чем веская. Это какая же, вы, он так легко все это сказал, что казалось, громыхни за его спиной из пушки. Он и ухом не поведет, сразу видно, железные нервы, стоит ли подвергать из-за меня свою жизнь опасности, видимо, стоит, Вильяминов так решил, генерал наш, а его правая рука ЗАС, завидуя моей славе, натурально выпихивает, езжай, мол, и подстрахуй нового лазутчика, даже выбрать собственноручно проводников не разрешил, лишь на вас взглянуть и представиться, ЗАС это кто? Тарнау удивленно на меня взглянул. «ЗАС-то, генерал, заместитель Вильяминова, гроза горцев, он тут славу себе такую создал, только держись, рубит черкесам головы и вокруг своего шатра на шестах расставляет, утверждает, что пугает противника, используя знания психологии, а по мне, так спятил от своих жестокостей, еще и головы эти в Берлин отправляет в антропологический музей за деньги, алчный, но храбрости ему не занимать, в общем, не человек, а клубок противоречий. Чем же вы мне поможете там, среди черкесов? Подобного рода путешествие счел бы я еще вчера делом, совершенно несбыточным. Но вот вы здесь, мы сидим и обсуждаем детали, а ваш пропуск к кавказским племенам, Спенсер, в данную минуту увлекается графом Девиттом на корвет, где останется на несколько дней. На пароходе этот пропуск активно пытаются отговорить от поездки, что, прямо скажем, ей более грозит, чем помогает. Ох, Россия, Россия, ничто тебя не изменит. Причем тут Россия, да при том, что болтовню эту, небось, развели чиновничьи души. Услыхали про запрет, и рады стараться. Во всем начальству угождай, передразнил он кого-то. Вот же крапивное семя. Впрочем, достанет, думаю, ума твоему спутнику не обращать внимания на глупости. Нам же следует многое обговорить. Что же мы можем обговорить? 500 верст побережья. Где будет высадка? Неизвестно, когда, надолго ли, кто встретит, как встретит, сможем ли уйти, одни знаки вопросов. Я убедился в справедливости слов Фантона, что из вас выйдет надежный товарищ. Правильные вопросы. Не ожидал я вознаграждения за испытанные мною лишения, но, видно, ошибся. Мне вы по сердцу. Давайте руки пожмем друг другу. Я удивленно взглянул на него и протянул руку. Он ее крепко пожал. Вы на Кавказе человек новый. И многое вам будет в новинку. Объяснить вам, с чем вы столкнетесь, не хватит и месяца. Тут все не так, все наоборот. Вчерашний друг сегодня выстрелит вам в спину. Преломивший с вами хлеб сдаст врагам. А ярый враг русских, потерявший от их руки всех братьев, станет вам надежным спутником. В прошлом году на ночевке спросил меня проводник, как ты поворачиваешься ко мне спиной, зная, как я вас всех ненавижу. Что, правда спали к нему спиной? С волнением спросил я, Тарнау лишь кивнул, подтверждая, я ответил ему, что все, в воле Аллаха, коли суждено мне умереть от его кинжала, к чему противиться, а коли нет, его кинжал воткнется ему в руку или в сердце, и он поверил, не только поверил, но и оберегал меня все дни, пока мы пробирались по грязной чаще. Потом погиб на переправе. Тут, на Кавказе, все фаталисты. Немыслимо. Отчего же, что тут за беда? Жить в безумии? Вот наш выбор. Вернее, не выбор. Так решено. Я приехал к вам от моего друга капитана Левашова. Вчера поутру пришел к нему молодой черкес и, ни слова не говоря, попытался зарубить. Капитан бежать, черкес за ним, а следом, солдаты. Стрелять боятся, не дай бог, капитана зацепить. Левашов на ноги крепок, убежал от черкеса. Тогда напавшего и застрелили. А к вечеру приехал отец его. Погрузил тело на арбу, и я с ним проехал часть пути. Спрашиваю, отчего сын кинулся? Ругали, отвечает, меня соседи, что плохо с русскими воюю, стар стал для брани. Вот сын и пошел доказать, что есть еще отвага в сердце семьи. Безумие какое-то, может и безумие. Черкесы тысячу лет воюют, между собой, с соседями, с пришлыми, вроде нас или монголов. В этой постоянной войне не имели они ни времени, ни возможности улучшить гражданское устройство. Англичане их прозвали наши иракезы. Мои офицеры-соратники тоже позволяют подобные сравнения, упоминая индейцев. Ни правы ни те, ни другие. Я не философ и не готов судить об уровне их развития, но уверенно могу заявить, они совсем не примитивные племена. Скорее они застряли в средневековье по уже упомянутой причине. Шашка да ружье, вот и все их богатства. В обречестве, смысл жизни и источник существования. Ничего нет постоянного, все меняются. Вот был аул, и уже нет. Тарнау указал на догорающие хижины. Так к чему плодить новую злобу? Я искренне не понимал, зачем все это нужно русским. Уже не остановить кровавого колеса. Они лезли за Кубань и Терек. Мы отвечали, порою безжалостной рукою уничтожая невинных. Один долг крови накладывался на другой, тот на третий. Уже и не вспомнить, с кого все началось. России им не победить, но они о том не ведают. В итоге, исчезнут, как гунны, наткнувшиеся в своем бессмысленном беге на запад на Римскую империю. Но ведь это мы пришли на Кавказ, в смысле, вы, русские. Эта мысль оказалась для меня самого неожиданной. Я родился и вырос в империи по имени Советский Союз. Я привык наслаждаться ее величием. Ее крушение стало для меня трагедией. Новая Грузия вышибла меня с родной земли. Вполне логично, что я отождествлял себя с миллионами бывших моих сограждан, забывая о национальности. Я думал, как русский, я гордился, как русский, я дышал русской культурой. Вместе с армянами греки составляли две титульные нации в моем школьном классе, а единственный грузин, русский и осетин были национальным меньшинством, и никого это не беспокоило. Если случались серьезные заварушки между молодыми, бились плечом к плечу, не спрашивая, чьих кровей будешь. Африканское братство моего Тбилисского района было сильнее и значительнее пятого пункта в паспорте. И вот я неожиданно оказался у истоков будущих трагедий. Пока могу лишь наблюдать и делать выводы, и они меня пугают. Хороший у тебя настрой. Вдруг резко он перешел на «ты». Меня не слушай, один черт, только запутаю. С такими мыслями тебе среди горцев будет легче. Не скажу, что безопасно, но ты им понравишься. Бесстрашие они ценят больше мудрых речей. Они даже смиряются с жестокостями Засса, считая его хорошим воином. В нашем лагере он вызывает больше осуждения, чем во вражеских аулах. А какие они, черкесы, чтут законы гостеприимства, особые кунахские стоят рядом с домом хозяина, там и принимают гостей. К старшим проявляют подчеркнутое уважение, честь, гордость, отвага, презрение к смерти, решительность и хладнокровие, идеальные воины. Я мог бы тебе, к примеру, сказать, что кабардинец, вероломен, лезгин, воинственен без меры, а медвеевцу плевать, кто перед ним, адых или русский. Но это не так, все люди разные, и любой может стать тебе предателем или верным другом. Куда я лезу? Куда? Что за странный мир меня ждет? Нехилая проверка на вшивость. Начальство очень на тебя рассчитывает. Поэтому Спенсера никто не станет останавливать. В компании с англичанином тебе будет безопаснее. Это твой первый плюс. Ты грек, а не русский. Греков в горах хватает. И это второй плюс. Мне же, чтобы затеряться в толпе, приходилось намаз творить. А ваш пригляд? Третий. Признаюсь, как на духу. В успех своей миссии не верю. Предчувствия у меня нехорошие. Не уверен, что смогу тебе помочь. Пойди, что не так. Скорее помешаю или обременю. А ты старайся узнать из первых рук, чем дышат адыхи, убыхи, шапсуги, абазинцы, так их племена зовутся, их под сотню, и у каждого свой язык, и вас готовы принять, слух уже идет по горам, англичанина ждут, а с ним и тебя, хотя про твою персону пока не ведают, я постараюсь пробраться поближе к вашей группе, сам меня не ищи, не покажусь, почему-то верю в твой успех, соратный товарищ, он тяжело вздохнул, словно не победы мне желал, а на плахе не сдохнуть, хреновый у него настрой, не нравится мне, и почему-то кажется, что он и не стремится покончить с войной на Кавказе, не в том смысле, что в этой войне, смысл его существования, как раз напротив, ему, офицеру Великой Империи, не по сердцу то, что здесь происходит, лишь приказ толкает его вперед, так было до него сотню лет, и так будет еще и еще, такие тарнау пойдут в Афган, когда кремлевские старцы решат, что так надо, но есть и обратная сторона медали, чужие планы и расчеты, не колеблись и надеясь разобраться, выдал то, что меня и позабавило и насторожило, англичанин, мой спутник, любит цитировать слова своего соратника и покровителя Уркварта, мы могли бы в любое время и за пустячную цену, благодаря воинственному расположению населения, его нехитрым привычкам и воздержанному образу жизни сформировать и вооружить 200 тысяч храбрейших в мире воинов, способных, в случае крайней необходимости, дойти с огнем и мечом до самых ворот Москвы. Тарнау расхохотался в полный голос, впервые привлекая к нам внимание. Ох уж эти англичане, вечно они выдают желаемое за действительное. 200 тысяч, да черкесы и двух десятков тысяч не могут собрать, и 2000 на долгий срок, с голоду перемрут, как съедят свой запас, что из дома прихватили, так и повертаются. Меня Спенсер просил узнать про настроение среди черноморцев. Ну, коль они в иллюзиях мечтают пребывать, скажи им, что казаки спят и видят, как бы из-под руки царя сбежать, и что любит английского короля, что пообещал уже черкесам волю. Это же глупость, а они поверят. Я сам обманываться рад, это про них, хотя Саша про чувства к девушке писал. Саша – это Пушкин, он самый. Гостил у нас месяц во время войны с турком. Офицер поворошил угли угасающего костра. Его лицо ровным счетом ничего не выражало. Застыло, словно восковая маска. Он неожиданно вздохнул расстроенно и изменяя своему нутру. Сумбурная беседа у нас случилась. 2 часа промундштучили, а толку чуть. Да, по-иному бы и не вышло. Сказать нужно так много, что лучше промолчать. Федор Федорович, хоть в 2 словах расскажите, как вам удалось к морю пробраться. Моими проводниками стали братья Карамурзины, известные абреки, всю жизнь воевавшие с русскими и похоронившие своих братьев, убитых на этой войне, а также имам Хази. «Имам!» – вскричал я полушепотом. «Имам и известный абрек. А еще мы выменили за 2 лошади пленницу, чтобы доставить ее к морю туркам, избегая через 100 подозрений в цели нашего путешествия. Невероятно! Знай! Пробираться по горам и чаще – неимоверно трудное дело. Узкие тропинки на скальных карнизах, огромные камни на твоем пути, через которые лошадей переносят на руках, стремительные ручьи и горные реки. Измучились, пока добрались до Чипсау. Там я встретил девушку невероятной красоты. Черкешинки прекрасны, но это... Тарнау встряхнул головой, отгоняя воспоминания, а я понял, что Бела Печорина – это вовсе не выдумка Лермонтова. Меня выдавали за чеченца, чтобы объяснить мое слабое знание языка, ибо двигались мы большой компанией. Все новые абреки присоединялись к нам. Так через многие селения и доехали до моря, где был торг с турками. Продали девушку за 2 лошади и 2 вьюка бумажной материи. Тарнау замер, не то заново переживая этот момент, не то не веря собственным словам. Далее мы добрались до владений князя Облага в Сачипсах. Приняли нас ласково, дали провожатых убыхов, и мы поехали в Абхазию. Ко мне часто приставали с вопросами, кто я и откуда. Пришлось показать, как я стреляю из ружья, перезаряжаясь на полном скаку. Лишь тогда ко мне стали относиться с уважением. Абазинцы приняли Карамурзина ласково, и я смог осмотреть долину у мыса Адлер. Избегнув многих опасностей и ненужных встреч, пробрался в укрепление наше в Гаграх. Там и закончилась моя вылазка. Я был уверен, что Тарнау не рассказал мне и сотой части всех трудностей, с которыми столкнулся, сложных моментов, неизбежных, когда выдаешь себя за человека другой культуры и религии. Подозрительность черкесов, их война друг против друга и сама природа, что только не стояло у него на пути. Я не смог удержаться от еще одного вопроса. Что было самым трудным? «Самым опасным и трудным было вернуться к своим», — усмехнулся офицер. «Ступай на берег, там тебя будет ждать высокий блондин-канцелярист, чиноначальник, сразу узнаешь по значительному мурлу, Сафонов, порученец Воронцова, он тебя на пароход свезет, дурной человек, нет, просто шпаков не терплю». Я поднялся, отряхнул мундир. «Постой, ты спрашивал, где и когда?» «В конце августа, район Пшады, откуда вам известно, работа у меня такая», — ответил он бесстрастно и отвернулся к костру. Снова застыл недвижимо. Мне привиделись кандалы на его сильных руках, но то был обман зрения. За цепи я принял кинжал, который неловко задрался наверх с тонкого пояса. Я побрел к берегу, обходя лежавших на земле солдат. Аул все горел, света хватало. Вдали пылал лес, на воде покачивался иллюминированный корабль. Стонали в лазарете раненые. Театр абсурда. Очередной театр абсурда. На берегу стоял чиновник. Молодой, не больше 30. Но уже коллежский асессор с орденом на груди. Он кивнул мне, сразу узнав, но руки не подал. «Степан Васильевич», — представился. «Величественная панорама, вы не находите бивуак, костры, корабли в огнях, как вам нравится, лес подожгли, канали, столько убытков, так ведь война, война войной, а порядок следует блюсти, богаты лесом кавказские земли». Вдруг поменял он тональность. «Граб, дуб, орех, можжевельник. Они так нужны Черноморскому флоту, а эти черкесы, жгут, так свое, не чужое, как свое», — изумился Сафонов. Я понял, что он искренне считает все окружающие земли собственностью императора, а в войне с черкесами видит досадное препятствие. Рассказать, что ли, сколько крови прольется, чтобы этот лес империи достался, не поверит, а если поверит, умрет от огорчения, подсчитав убытки. Прав Тарнау, шпаки, они такие шпаки. Представьте, в Анапе нашли мраморного орла, римская работа, потрясающая находка, украсит дворец наместника. Он, в восхищении, что за черкес к нему приходил. Чиновник замялся, не понимая, достоин ли я его ответов, но припомнив, что выполняет в отношении меня поручение свыше, решил не манерничать. Кто знает, что я за птица, ногой, черкесский уздень, наверное, из ногайских татар, тут таких много, откочевали из-под перекопа. Просил помощи в мщении за отказ отдать ему любимую черкешинку. Хочет вырезать аул несостоявшегося тестя. Называл графа отцом, клялся в верности. А сам, наверное, шпион. Шекспировская драма. Я промолчал. Кавказ не переставал удивлять. «Пора на корабль», — молвил Сафонов. «Утром проснемся, а мы в Геленджике». И, действительно, я открыл глаза ни свет ни заря от грохота якорной цепи. Корабль прибыл в порт, совершив ночной переход. Прекрасный порт, почти озеро, и удручающее зрелище на земле. Если вид Ялты меня поразил, но не сбил с ног, то заповедный курорт Северного Кавказа, куда стремились тысячи со всего Союза и позднее, взорвал мозг. «Что за жалостливая физиономия у этого места», — произнес художник, раскладывая рядом свой мольберт, и я с ним полностью согласился. «Не стану даже бумагу переводить. Скорее сырая и грязная физиономия», — печально вздохнул молодой прапорщик в плохо скроенном мундире. На его изящном лице с тонкими усиками были видны следы перенесенной болезни. Он присоединился к нашей компании в Керчи, куда ездил выправить себе обмундирование. «Я прослужил здесь несколько месяцев и чуть не умер от лихорадки. От 3 до 5 человек в день умирает. Кровля моей землянки – решето. На огороды ходим под конвоем. Мяса нет, куры здесь дороже, чем в Москве невесты, не поминайте лихом». Он перелез на подошедшую лодку, чтобы вернуться к месту службы. Несчастный Марлинский один, какой талант погибает в этой глуши. Воронцов обещал ходатайствовать перед императором о переводе столь известного литератора в место, достойное его таланта, — воскликнул Сафонов, брезгливо разгадывая крепость. «Глиняный горшок», — такое сравнение пришло на ум при взгляде на осыпающиеся валы и покосившиеся плетни укреплений. Пушки торчали из фашин, глядя на огороды местного гарнизона. Рвы никого не были в состоянии остановить. В общем, как крепость, Геленджик не заслуживал внимания, и во мне нарастало возмущение. Какой смысл прятаться, подобно кротам, вместо того, чтобы возвести нечто-то мощное и достойное славы и величия Николаевской империи, о которой твердят все вокруг? Я отнюдь не ее поклонник, но понимал, это убогое зрелище вряд ли могло возбудить в черкесах что-то большее, чем насмешку. Римляне приходили на земли франков и германцев 2000 лет назад и строили акведуки и мосты, которые стоят и поныне. А здесь, что останется здесь одинокая коза и землянка, имея в своем распоряжении флот? Неужели так трудно завести камень и возвести равелины? То-то, как помню, когда начнется Крымская война, всю береговую линию в срочном порядке эвакуируют. Выходит, все хваленая колонизация, не более чем пограничный кордон, превративший контрабандистов в королей Черного моря, так и хотелось кому-то сказать, глядя прямо в глаза, не можешь, не берись, или то же самое, но в более крепких выражениях. Впрочем, возможно, именно здесь сыграла роковую роль окружающая местность, нездоровая, все окруженная болотами, стопкой грязью под ногами, и с враждебным населением. Держась подальше от пушек, местные в ответ на обмен салютами между крепостью и кораблями пригрозили нам шашками, потрясая ими в воздухе. Принять их жесты за приветствие наместника не пришло бы в голову и отъявленному лжецу. Такой великолепный порт, и такое запустение. Грустно вздохнул стоявший рядом Сафонов. Самой природой тут назначено устроить торговлю, и через нее, доставляя местным жителям все им потребное, приучить их к выгоде дружбы с нами. Степан Васильевич, а ведь в этом блокада виновата, решился я на откровенность. Что ж тут поделать, вы иностранец, вам не понять, все решается в Петербурге, а оттуда многое видится в искаженном свете. Тем не менее, исполнять предначертания императора – наш святой долг, но мой прямой начальник, граф Воронцов, отправился в эту экспедицию, дабы выяснить, как поставить на более прочное основание дело колонизации края. Будем надеяться, к его словам прислушаются. В Крыму у нас все получилось. Не сравнивайте крымских татар и черкесов, оторвался от своего мольберта художник, делавший зарисовки залива, повернувшись спиной к крепости. Дойдем до ложного Геленджика, а потом до Пшады, и вы увидите, что тут творится. Интересно, выходит, скоро я увижу место нашей со Спенсером будущей высадки, та самая таинственная Пшада, о котором мне сказал Тарнау. Один под псевдонимом Марлинский скрывался декабрист Александр Бестужев, служивший с 1829 года на Кавказе. Его перевели из Геленджика после короткого плавания на Ифигении, но это его не спасло. Через год он погиб на мысе Адлер. Тело его так и не нашли. Глава 17. Самая странная морская экскурсия. Петр Великий снова поволок за собой несчастную Ифигению, к вящему стыду капитана Путятина. Мы не торопясь двигались вдоль живописного побережья, огибая все мелкие бухточки. Мизып, Хапицей, Жанхати, мыс Идокопас. Знакомый мой мичман Сережа, с которым мы были на «ты» после гулянки на корвете, сыпал неизвестными мне названиями, как из пулемета. Обрывистые белые скалы сменялись лесами, круто взбиравшимися на горы. Устья речушек скрывали песчаные мели. Огромные ореховые деревья склонялись к самой воде. В долинах цвели сады, и среди этой букалической красоты бегали встревоженные черкесы. Сообразив, что пушки корвета им не грозят, они бросали свои работы и выходили на берег, внимательно следя за движением процессии по морю. Несколько раз кто-то произвел выстрелы в нашу сторону. По борту корабля застучали пули. Мы укрылись за ограждением гребного колеса. Кучно стоят, оценил какой-то знаток, у Путятина отличные артиллерийские команды. Дальней жестяной картечью накроют, в раз, один. Это же мирные садовники, возмутился Эдмонд. Да, да, и в наш борт летят незрелые яблоки. Все с волнением обернулись к корвету, но Ифигения промолчала, залпов не последовало. Воронцов в очередной раз демонстрировал мирный характер своей миссии, в отличие от черкесов. Те своего отношения к пришельцам не скрывали. В каждой долине скрываются турецкие контрабандисты. Они настолько искусно маскируют свои корабли, что разглядеть почти невозможно, прокомментировал мичман. Раздали подзорные трубы. Тут же образовалось что-то вроде соревнования под названием «Разгляди контрабандиста». Их суденышек тут были десятки, но даже с помощью трубы было крайне сложно понять, где под грудой ветвей, листьев или целого срубленного дерева скрывается судно, а то и два. Ночью черкесы зажигают костры на берегу, подавая сигнал судам в море. Если нет патрульных военных кораблей, турки бросаются к берегу. В землю вкопан большой деревянный шпиль, цепляют за него веревки, и до сотни черкесов, сбежавшихся к месту выгрузки лодки, вытаскивают судно из воды прямо с грузом и парусами и маскируют его. Марлинский мне рассказал, добавил Сафонов, что они проделывают этот трюк так быстро, что погнавшийся за нарушителем брик не успеет якорь отдать, а лодка уже на берегу, или заведена в речушку, которую тут же перегораживают срубленными деревьями. Турки везут им свинец и порох, а также соль для засолки мяса, которое берут с собой в походы. После каждого подвоза гибнут наши солдаты. За их жизни в ответе не только тот, кто нажал курок, но и тот, кто обеспечил черкесу потребное для выстрела, сердито промолвил Сережа. Входим в бухту долины Пшады. Недавно Ифигения здесь потопила один корабль, а другой разбила. Я вгляделся в берег, который меня ждал через полтора месяца. Рейд был защищен двумя мысами и безопасен для судов. От берегов, густо поросших вековыми деревьями, обвитыми виноградом или лианами, исходила угроза. Казалось, из-за каждого ствола за нами следят чьи-то глаза или наводят ствол ружья. Два турецких судна прятались в густой июльской зелени. Одно имело даже две мачты. Около них суетились черкесы, потрясая винтовками и указывая на нас руками. Вероятно, они ожидали нападения. Пушечных выстрелов не последовало. Корабли двинулись дальше. Снова потянулись скалистые или залесенные берега. Местами лес был сведен подчистую. Аулы и группы небольших хижин были разбросаны друг от друга на приличном расстоянии. Какой богатейший край, и его сторожат эти дикие люди. Вздохнул Сафонов. Пока наши корабли не организовали патрули, они и на морской разбой ходили, рассказал Мичман. У них есть длинные узкие лодки, куда садятся до 50 гребцов. Нападали на торговцев группами по 2-3 лодки, заходя с разных сторон, но пушки быстро их отучили баловать. Мне надоело разглядывать места, которые я никак не мог соотнести с увиденными в моем старом настоящем. Где тут отыщешь Дивноморское с его знаменитыми виноградниками? Я решил потратить время с куда большей пользой. В моей легенде было два крайне узких места. Я держался на лошади как мешок с салом и ничего не смыслил в хождении под парусом. Если навыки верховой езды можно попробовать взять в Крыму, то с флотской наукой следовало разбираться прямо на пароходе. Отсутствие Спенсера дало отличный шанс восполнить пробелы в знаниях. Мичман Сережа отнекиваться не стал. До вечера увлеченно мне рассказывал про всякие там грот Трисельгафели, Фокстаксели, Юферсы и Талрипы, чем отличается Аверштаг от Аверкиля и что такое эмбаркировка, спуск-подъем шлюпок в открытом море. Когда моя голова окончательно вспухла, он отвел меня к матросам в курилку и поручил их заботам. Пока шла его вахта, мне предстояло учиться вязать морские узлы. Утром достигли мыса Адлер, густо заросшего вековым лесом, перед которым уродливой стеной громоздился рукотворный завал. Только тогда я сообразил, что мы миновали Сочи, даже не заметив признаков будущего курорта. Вместо роскошной набережной нам встретилась разъяренная толпа в сотню черкесов, вооруженных с ног до головы винтовками в меховых чехлах и впечатляющим набором разного рода шашек в сафьяновых ножнах. Есть там какой-то аул, то ли Сучи зовется, то ли Соча, точно не скажу, разъяснял мне опытный Сережа, продолжив свои занятия со мной. Приличная глубина позволяла двигаться вплотную к берегу. Пароход будто нырнул в ущелье. «Куда это мы?» – спросил я в испуге, опасаясь столкновения со скалами. Гагры. У подножия двух отвесных гор разместился квадратный деревянный форт с башенками по углам. Внутри теснились мазанки и балаганы, в руинах древнего храма прятался пороховой погреб. Сверху его венчали большое фиговое дерево и высокая деревянная башня, с которой трое часовых внимательно следили за ущельем. Воротами служили остатки каких-то каменных строений. Около них лежала в тени большая группа собак, местные чуткие сторожа. Сухопутный подход, казалось, отсутствовал. Крепость полностью зависела от морского подвоза. С гор стреляют непрестанно. Говорят, солдаты из каши пули достают, поделился Сафонов. Его почему-то это веселило. Ходили черкесы недавно на приступ числом более 4000. Были отбиты с большими потерями нашим гарнизоном. Герои. И живут тут неплохо. Всем обеспечены. Врет как сивый мерин. Прошептал мне на ухо Мичман. Более гиблого места тут, на Черноморской линии, не сыскать. В год мрет полтора комплекта гарнизона. Жара, мясо летом портится, живут на одной червивой солонине. Каждая вылазка за водой, несколько трупов. С кораблей сгрузили провиант для гарнизона и бочки с питьевой водой. Они реально спасут несколько жизней. Да, зимний или летний вечер в Гаграх томным не назовешь. В 2 часа, после обеда и полагающегося морякам отдыха, двинулись дальше. На корвете шканцы превратили в подобие сада. Туда свезли с берега срубленные огромные лавровые деревья, устроив что-то наподобие зеленой беседки для господ. Солдатики эти лавры на дрова рубят, а из веток веники делают для бани, Снова поделился информацией Сережа. Мы продолжили наши занятия морской наукой вплоть до прибытия в Пицунду. И здесь укрепленный пункт был устроен с помощью древнего византийского храма и окружавших его стен посреди долины со столетними дубами и платанами. Круглый купол, словно парящий над развалинами и временем, густо порос фиговыми деревьями. Пассажиры поспешили на берег, желая осмотреть сохранившийся полуразрушенный алтарь. Спенсер ждал меня на берегу. В Сухумкале вернусь на пароход, предупреди Имса. Во время стоянки встретимся у духанщика Тоганиса на базаре, быстро сообщил он мне и присоединился к группе гуляющей свиты Воронцова. Девид был с ними, но на меня и взгляда не бросил. Я прошелся по территории древнего монастыря. К каменным стенам с пробитыми амбразурами были изнутри пристроены деревянные мостки. Колодец, увитый толстыми стеблями дикого винограда, выглядел очаровательно и давал отличную воду. Наверное, Пицунское укрепление было самым прекрасным и здоровым местом на всей Черноморской линии, если закрыть глаза на кощунственное использование действующего храма в военных целях. Мне сказали, что изредка иеромонах приезжает сюда, чтобы провести богослужение. Я прошел внутрь. Века истории безразлично смотрели на меня с пустых высоких стен, освещаемых солнцем сквозь окна с разноцветными круглыми стеклами и дыры в куполе. Мои шаги гулко раздавались под сводами. Природа истощила все свои силы, чтобы составить из этого места один из завиднейших уголков земного шара. Вещал у входа в храм Сафонов, как заправский гид-экскурсовод. Вернулись на корабли около 8 часов. Караван тронулся в путь. Я лежал на палубе, залитой лунным светом, и не мог уснуть. Участвуя в самой странной морской экскурсии в мире, в которой соединились два времени, я не мог не думать о конечной точке маршрута – Апати. Если для Сафонова Пицунда была завиднейшим уголком, то для меня наиопаснейшей была крепость Святого Николая, до которой от Апати не более 10 верст. Что будет, если я там окажусь? Меня выбросит обратно в тело Спиридона Пазова, лежавшего, в лучшем случае, в коме в ближайшей от Шиквители больнице, а худшем – на кладбище. Есть, отчего прийти в ужас. Мне бы стоило держаться подальше от этого места. Не буди лихо, пока оно тихо. Человек – странное существо. Да, я живу не в своем комфортном мирке, рискуя каждый день головой. Но всеми силами буду держаться за это настоящее просто потому, что здесь я – живой. А там, кто его знает. Но, быть может, я вру самому себе. Здесь каждая секунда кровь горячит. Здесь я живой не только в физическом смысле. Но что я могу поделать, если пароход идет, послушный планам Воронцова и бездушной машине в трюме, и даже отсутствующий ветер не в силах им помешать. Стук пароходных колес по воде, словно победная барабанная дробь. Тух, тух, тух. Кораблю плевать на мои страхи. Вот уже бомбары за кормой, куда было решено не заходить. Пати все ближе и ближе. И момент истины. Так и промаялся до 5 утра, когда пароход затянул эфигению на рейд Сухума, похожий на огромный бассейн. Его заполняла уродливая толпа разномастных торговцев. Особо выделялись турецкие кочермы, 15-метровые каботажники с изогнутым корпусом. Позевывая, подошел к Сереже, командовавшего установкой якорей. Сухумкале, крайне неудобная гавань, глубина страшенная, приходится 3 якоря заводить, но плохо держит. Случись сильное волнение, надо сниматься и в море уходить. Ты в город пойдешь, что я там не видел. Дыра дырой. Сам владетель Абхазии, князь Михаил, сюда и носа не кажет. Сидит себе в Лехне в обществе верных кунаков, отбивая порою осады своих подданных, горько усмехнулся Сережа. Его многие абхазы считают предателем. Впрочем, он не унывает, имея в своем поместье отличный колодец.